«Не погуливает?» — весело спросил инспектор, якобы на правах старого друга. «Ведь не слежу», — серьезно ответила она. «Дома-то ночует». «Последнее дело спать, где попало. А что?» — насторожилась она, нервно поглаживая красные опаленные щеки. «Узнаю ли теперь его?» «Все такое же, Пашава». Петельникову хотелось спросить, что такое Пашава, но отклоняться не стоило. «Рыбачит, охотится». «Как же мужику без этого?» «Не пробовал брать рыбу на лучину?» «Не знаю. Тут как-то уходил с лодкой на ночь». «Привез чего?» — лениво спросил инспектор. «Надо же поддерживать разговор до прихода мужа». «Пол ведра сорной рыбки, одна Пашава». Ему хотелось спросить ее имя, но зачем? Через полчаса он узнает его в официальном порядке, и уже тогда труднее переходить с домашнего имени, допустим, Валюта, на гражданку Плашкину. Жены преступников. Они бывали явными соучастницами, которых мужья старались выгородить. Бывали алчные, незаметно понуждавшие безвольных мужей воровать. И бывали несчастные, которые все видели и обо всем догадывались. Слезно молили мужей прекратить и не знали, что же делать дальше, донести или молчать. Или делали третье, тихо страдали, ожидая невесть чего. В дверь стукнули. Хозяйка смотрела на нее и по деревенской привычке не отвечала. Теперь стукнувший мог войти. Он и вошел, рыжий парень с бидоном. «Это со мной», — поспешно сказал Петельников, опасаясь, что рыжий сейчас попросит у нее молочка. «Нету молочка», — сообщил рыжий. «Коровы не вернулись с прогулки». «Седайте», — предложила хозяйка, рассматривая красные пыльные волосы, закатанные до колен брюки, рубашонку на выпуск и громадный литров на 6 алюминиевый бидон. Парень сел, поместив бидон на пол между ног, и заметил пространство. «Африканская жара!» «Сейчас дам квасу», — встрепенулась хозяйка, схватив глиняную кружку. «Обойдется», — опять резко сказал Петельников и опять смягчил эту резкость тоном следующих слов. «У него от кваса будет расстройство». «Да, у меня гастроэнтероколит», — подтвердил рыжий и вдруг протянул инспектору пачку папирос. «Закуришь?» И взглядом добавил: «Товарищ капитан». Одна папироса услужливо торчала. Петельников взял ее, повертел в пальцах и вспомнил. «В избе-то нельзя». «Да что вы, Мишка чадить не хуже кирогаза». «Потерплю», — не согласился инспектор, вытащил записку из картонного мундштучка и прочел так ловко, что и рыжий не заметил. «В конце месяца Плашкин ночью уходил на лодке», — сказала соседка, инспектор уголовного розыска лейтенант Леденцов. Об этом Петельников уже знал. Еще одно бесспорное доказательство. «Ну и печечка», — удивился Леденцов. «Что-то среднее между камином и доменной печью». «Без нее в деревне как без рук», — тихо заметила хозяйка, в глазах которой появилась настороженность. «Двое незнакомых людей. Одеты худо, теперь и на сенокос так не ходят. Но, видать, городские. Говорят вежливо, в избе не курят. Не с Мишкой ли сидели в одной колонии? Тогда гнать их нужно, как последних мазуриков». «С нее без стремянки и не слезть», — развивал Леденцов свою мысль. «Слез же», — заметил Петельников. «Я никогда на ней и не был». «Все мы слезли с русской печки, только одни раньше, другие позже». После этого разъяснения капитана Леденцов счел нужным переменить тему. «Хозяюшка, а в такую жару молоко у коровы в вымени может скиснуть?» «Может», — объяснил Петельников, — «тогда она доится кефиром». В дверь опять постучали чем-то деревянным, вроде бы палкой. В приоткрытую дверь просунулась удочка, а за ней и лицо того рыбака, что ловил у мостков с чужих лодок. Он озирался, видимо, раздумывая, войти или нет. Леденцов решил ему помочь. «А вы знаете, что такое удочка? На одном конце червяк, на другом конце дурак». «Ребята», — веселый хрипотцой сообщил тот, кто был на одном из концов удочки, «я такую чучелу поймал. Идите, покажу». Петельников встал и глянул на Леденцова особым взглядом, внимательно и чуть окинув им стены. Леденцов, понятно, хлопнул рыжими ресницами. Ему приказали остаться в избе. В полутемных сенях рыбак зашептал. «Товарищ капитан, его лодка протекает, и дно залито пальца на два. Так в этой воде я нашел штучку, видать, обронил». «Какую штучку?» «Колесико, которым в телевизоре переключают программу». «Где оно?» «Так и лежит в воде». «Правильно, Фомич, найди двух понятых и веди их к лодке». Теперь инспектор пошел своим обычным шагом, взметая ботинками пыль. Улицу, которая была не короткой, он пролетел в считанные минуты. Пустые лодки также стыли в своем ломаном строю. На мостках также полоскали белье. И также блестело солнцем озеро, исходящее незримым паром, который, казалось, вытеснит из воздуха весь прохладный кислород. Фомич пришел почти во след. С ним было два старика, которые с любопытством посматривали на инспектора и уже полезли за сигаретами. «Товарищи», — серьезно начал Петельников, — «у нас к вам маленькое дельце. Да и не дельце, а так, одна пошава». «Ты калининский, что ли?» — перебил дед, лохматый и мохнатый, как барбос, одни глаза видны. «Я не калининский, я из милиции. Мы вот хотим осмотреть лодку гражданина Плашкина на основании этого постановления. А вы поприсутствуйте и за нами понаблюдайте». «Давай, мы последим», — согласился второй дед, у которого голова, покрытая мелкими серебристыми волосиками, на солнце металлически светилась. Петельников вступил в лодку, где Фомич уже сидел на корточках и черпал воду литровой банкой. Пахло варом и дохлой рыбой. Горячая тишина нарушалась только бульканьем вылитой воды да хлопаньем белья на мостках. «Фиговина», — сказал лохматый дед, показывая на дно лодки. На черных просмоленных досках, показавшихся из воды, лежал маленький пластмассовый диск с поперечной пластинной ручкой. Белый ободок делал этот диск изящным, а кокетливая стрелка — деловитым. «От телевизора», — заметил металлическоголовый старик. «От цветастого», — подтвердил его товарищ. Петельников осторожно взял диск и положил на чистый лист бумаги, расстеленный на скамье. Видимо, это был переключатель программ. Может быть, от цветного телевизора. Эксперт скажет точно. Они начали ползать в лодке, высматривая щепочки, разглядывая царапины, ощупывая вмятины и сдувая пылинки. «Невода ищут», — решил заросший старик. «Видать, Мишка набраконьерничал», — подтвердил второй, усаживаясь на песок. Где-то с кормы тихо, как с чайной ложечки, капала пролитая вода. Перестало хлопать белье. Женщина теперь смотрела на их странную компанию. Сопел Фомич, разглядывая уключину. «Бумажный лоскут», — тихо буркнул он, вытаскивая его из уключины. Петельников взял серый мягкий обрывок, на котором была часть типографского текста. «Союз Ювелирпром, Ереванский ювелирный завод. Паспорт на корпус часов на Ире», — закончил вставший рядом Фомич. «Золотые часики». Паспорт был показан старикам. Они долго шевелили губами, поглядывая друг на друга. «Да, всякое бывает», — заключил дед, похожий на лесовика. Инспектора опять принялись высматривать, разглядывать и ощупывать лодку. Но удач больше не было, да они их теперь и не очень-то ждали, обрадованные этими двумя. Петельников сел писать протокол. Он уже достал из кармана постановление следователя и бланк протокола. Он уже достал авторучку, когда заскрипел от быстрых шагов песок. Леденцов почти бежал. Рыжие волосы горели в уже чуть приземленном солнце. Руку он почему-то приложил к губам, словно у него схватило зубы. «Что?» — быстро спросил Фомич. Леденцов слегка отжал ладонь и окровавленными губами прошамкал. «Вернулся Плашкин». Лодка, крепко стоявшая в полкорпуса на земле, закачалась, как скорлупочка. А сел на дно Фомич, отшатнулись старики. Петельников птицей перелетел борт и ринулся к избам.